Этот бросок дался ему огромным напряжением всех сил. Он взмок от пота. Сердце чуть не вырвалось из груди. Не хватало воздуха. Мышцы окаменели. Отказывались слушаться. Пальцы деревенели и не желали сгибаться. И все-таки он добрался. Доверху. Перекинул свое тело через край дыры. Увидал шар с концом цепи, обмотанный вокруг какой-то арматурины, торчавшей из того блока, что сам собой ушел вверх. Больше разглядывать что-либо сил не было. Иван замер на поверхности лицом вниз, передыхая, сдерживая нервную дрожь, пытаясь расслабиться, усмирить сердце. Он лежал и не мог понять, откуда взялись эти мраморные плиты, почему он лежит на этих холодных плитах, ведь там была трава, самая обыкновенная, очень густая, упругая, зеленая трава. Там не было в радиусе километра на три, Иван головой мог поручиться, никаких плит. Он заметил, что каменный блок вдруг, сам собой, пополз к провалу, встал на свое место, закрыв провал точно такой же мраморной плитой, как и та, на которой лежал Иван. Арматуринка выскользнула из блока, освободила цепь с шаром. Иван дернул цепь, и шар подкатился к нему, стукнул чугунным боком под ребра. Иван начинал приходить в себя. Он вообще обладал способностью почти мгновенно восстанавливать утраченные силы. Этому не только обучили в школе, это было его врожденным свойством. Наверное, благодаря этому он смог попасть в дальний поиск. Не только попасть, но и удержаться в нем. И все-таки чудовищное напряжение давало знать о себе. Иван, опираясь на руки, привстал сначала на колени, огляделся. Никакого сада с деревьями и ручейками не было и в помине. Он находился посреди огромного зала, выложенного светлыми мраморными плитами. Потолок в зале был низкий и черный. Его поддерживало множество круглых колонн, стоявших по периметру. Иван уставился в этот черный потолок. В голове его не укладывалось все происходящее. Даже если сад был ярусом выше, над залом, над его потолком, то как он, Иван, мог пролететь это расстояние от потолка до пола и ничего не увидать? Нет, это походило на бред. Иван встал на ноги, подтянул цепь, ухватился левой рукой за ушко гири, смотрелся в дальний торцевой конец зала и обомлел. То, что поначалу показалось ему чем-то на вроде какой-то сумбурно и безвкусно раскрашенной статуи куклы на постаменте, было живым, невероятно уродливым существом, сидевшим на сказочно величественном узорчатом троне посреди большой полукруглой ниши. Иван застыл в изумлении. Громовой голос прозвучал внезапно и будто бы со всех сторон. «Ну что, жалкий червь, радуешься, что выполз наверх?» Горло перехватило, и Иван не смог ответить. Он сделал 5 шагов вперед, вгляделся. Существо, сидевшее на троне, заметно отличалось от остальных негуманоидов. Его голый шишкастый череп увенчивали 2 массивных коротких рога, чуть загнутых, витых. 3 круглых глаза – смотрели, не мигая, злобно и высокомерно. 4-дырчатый нос был шире, выпуклее, чем у тех, кого Иван встречал прежде. И прямо из-под носа, из-под брыластых щек, без всякого намека на рот, подбородок и вообще нижнюю челюсть свисал ряд клыка-жвал разной длины. Жвалы поблескивали, подрагивали при каждом слове. Острые плечи поднимались к мочкам звериных рысьих ушей. 2 пары рук лежали на подлокотниках, нижняя, вцепившись круглые набалдашники, верхняя, сжимая длинные и короткие жезлы, поигрывая ими. Растопыренные кривые ноги, которые скорее можно было назвать лапами ящера, упирались в подножие трона, когтями царапали блестящую поверхность. До 4-рукого было 25 метров. Иван стоял и прикидывал, за сколько прыжков он сможет добраться к трону и придушить это напыщенное страшилище. Расчет получался верным. Но Иван знал, что дальше расчета Дело не пойдет. Он всегда пропускал самый важный, самый нужный момент, всегда предоставляя право выбора противнику. И поделать с таким свойством своего характера ничего не мог. «Где я нахожусь?» – спросил он дрогнувшим голосом. Четырехрукий заскрежетал. И надолго. Его прямо-таки распирало от смеха. Обрюзгшее тело содрогалось, голова тряслась, плечи ходуном ходили, когти на нижних лапах сжимались и разжимались, не касаясь поверхности пьедестала. Казалось, что рогатый уродец вот-вот лопнет. Лишь руки его недвижно лежали на подлокотниках. Наконец он успокоился и объявил с невиданным опломбом. «Гнусный и жалкий червь, ничтожная амеба, мы понимаем, что при твоем скудоумии ты не сможешь осознать и прочувствовать, где находишься, но скажем, ибо велики и благодушны даже с ползающим во прахе слизнем». «Не слишком ли много эпитетов?» – грубо вставил Иван. Но голос разросся почти до грома, заглушил его возмущение. «Ты находишься в пределах непостижимой твоему уму системы на Хархане А. Что, слизняк, ты понял? Ничего ты не понял и не поймешь, ибо видимое тобой лишь часть существующего, а существующее вне тебя лишь часть сущего, и мозг твой объемом и способностями равен предмозжечку обитателя системы. Не чись понять ее, амеба, потуги твои бесцельны и бессмысленны. Одно лишь продлило миг твоего гнусного и ничтожного существования. Одно!» Иван подошел еще на два шага к трону, спросил: «И что же именно?» Двурогий начал было захлебываться скрежетом, но тут же стих, словно поперхнулся, и ответил надменно, раздуваясь до невозможности, воспаряя над троном. «Ты оказался в системе в 123-й год 8586-го тысячелетия эры предначертаний. Понял, подлый мозгляк?» Иван не стал реагировать на очередное унизительное прозвище, хотя надо было бы уродцу преподать урок вежливости. Он вставил: «Ну и что?» «А то, амеба, что этот год завершает 13-тысячелетний цикл воздания добродетелям, и зовется он годом всеобщих лобызаний и братской любви». «Не ощутил на себе лобызаний», — признался Иван. «Да и любовь какая-то странная». «Неблагодарный червь!» В грохочущем голосе Четырехрукого послышались нотки негодования, словно его лично обидели. «Неучтивая мразь! В другое время ты был бы предан длительнейшим мучениям и по истечении их умерщвлен. А в этот благостный год, в месяц цветения камней, ты удаляешься от жалкого конца. Благодари же, слизняк, и восхваляй благодетелей своих за оказанное тебе добро». «У нас несколько разное понятие о добре», — ответил Иван. Он примеривал к руке шар на цепи, думал, успеет ли подбежать к Четырехрукому, спрыгнуть на пьедестал и закатить этой высокомерной гадине чугунной чушкой промеж рогов. Впрочем, дальше прикидок дела опять-таки не шло. Ивану что-то не нравилось на Хархане, а он вполне бы обошелся без всеобщих лобызаний и братской любви, какой бы там ни был год на местном календаре, даже если в этот год и в этот месяц и на самом деле цветут камни.